«Ну и что с того? Я была уверена, что ты попытаешься спеть ораторию призвать истинного духа». «Не думаю, что ты дала бы мне время на песню». В воздухе парил истинный дух Фалмы, но ни Сирис, не обращая на него никакого внимания, положил правую руку на один из ледяных столбов. Его лицо выражало полное спокойствие. Девушка немного скривилась. «И поэтому?» «И поэтому решил спеть так, чтобы ты этого не заметила. Слышишь?» Фалма изумленно распахнула глаза. Она осознала, для чего Несирис призвал ледяные столбы, и услышала текущую по арене ораторию. Мелодией, что пропитала арену, был тихий напев и треск кристаллов льда внутри столбов. Звенели десятки ледяных колокольчиков, а стоявшие друг напротив друга ледяные столбы играли роль камертона и резонировали между собой. Этот звон понемногу нарастал и становился все чище и чище. Призвать истинного духа возможно только с помощью трех связей. Использовать характерный катализатор, спеть особенную ораторию и назвать полученное от него самого истинное имя. Однако среди всего множества истинных духов существовали такие, которые ненавидели песни, исполняемые человеческим голосом. Оратории, используемые для их призыва, называли «нерифмованными». Множество природных звуков, таких как треск пламени, шелест танцующей на ветру листвы, рев морских волн, становились такими ораториями. Поскольку для таких мелодий требовались звуки природной среды, их почти невозможно было услышать в боях на арене, однако Несирис, начиная с призыва Ундины, уже готовился к этому шагу. «Разбей столбы! Сейчас же!» Придя в чувство, выкрикнула Фалма. Услышав ее приказ, дракон сорвался с места, но еще до крика девушки на ледяных столбах вспыхнуло темное ультрамариновое сияние, напоминавшее о глубоком море. Лед отражал и усиливал яркий свет канала. Из-за слепящего света, который мог выжечь глаза всех смотрящих на него, дракон на мгновение замер. И в тот же миг весь мир окрасился в единственный белый цвет. Ревущий штормовой ветер принес с собой снег, заполнив и арену, и даже трибуны белизной. «А метель?» Скорость ветра была настолько чудовищной, что завернутая в бинты девушка была вынуждена отступить к самому краю арены и прижаться к каменной стене, иначе ее просто подбросило бы в воздух. В самом центре арены, посреди окрашивающей весь мир в белый цвет метели, стояло нечто. Первым, что увидела Шантай, оказалась чешуя, блестящая вязкой слизью ржаво-синего цвета. Это был длинный чешуйчатый хвост. Нет, все тело этого существа можно было без преувеличения назвать хвостом. Тело призванного существа было больше, чем сама Шанте, а его длина просто не помещалась в поле зрения. «Так и есть. Это он», — пробормотала Шанте, закрывая лицо от снега. У существа были маленькие атрофировавшиеся глаза, покрытые тонкой слизистой пленкой. Вместо крыльев на спине у него росли плавники, какие можно увидеть у рыб. Все его тело было покрыто темной синей чешуей, а сквозь приоткрытые челюсти проглядывали гигантские грязно-желтые клыки. Вся ротовая полость существа тоже была темно-синей и напоминала глубокое море. «Морской змей, так вот для чего ты призывал воду и лед. Чтобы укрыться от снежной бури, Фалма распласталась на земле. Ее взгляд был устремлен на извивающегося, словно в экстазе истинного духа. Морской змей обитал в самых глубинах застывшего подо льдом моря. Этот истинный дух поднимался из воды вместе со снежной бурей и вместе с ней же возвращался назад. Его можно было призвать только когда температура окружающей среды опускалась ниже определенного уровня, и кроме того, он не мог существовать без определенного количества воды вокруг себя. Но как только все условия для его призыва оказывались выполнены, он мог продемонстрировать свою безжалостную мощь. «Атакуй его!» Отдала приказ Фалма, указав пальцем в самый центр постепенно набирающего силу ледяного шторма. Повинуясь ей, багровый дракон взмахнул пылающими крыльями и, не придавая внимания морозному ветру, нырнул внутрь шторма. Истинный дух девушки со временем только раскалялся, а значит, температура его тела была еще выше, чем в тот момент, когда он расколол Вавилон. Его нельзя было остановить никакой метелью. Но в следующий же момент... «Ты забыла?» Сквозь напоминающий какую-то странную речь рёв ветра донесся голос Несириса. «Этот истинный дух тоже аномальный вид. Мир окутала белая мгла». Порывы ветра стали еще сильней, а носимые им ледяные глыбы резко возросли в размерах. Арену накрыл не просто ветер со льдом, а целая ледяная волна. «Реал!» Спрятавшись за ледяным столбом, Шанты исполнила свое песнопение. Сливающееся с воздухом призванное существо могло немного смягчить снежную бурю, Если бы Шанте не призвала его, то ее укрытие в любой момент могло быть унесено ветром. «Какое же безумное песнопение!» Несирис крайне редко призывал истинного духа, но, разумеется, на то была причина. Даже в нормальных условиях истинные духи обладали огромной силой, а уж мощь аномального вида была столь чрезмерной, что с ней было сложно управиться. Послышался приглушенный треск, будто что-то замерзло. Сразу вслед за ним раздался оглушительный режущий уши рёв, который сотряс весь Колизей. «Больно!» Шанте невольно присела на корточки и закрыла уши руками. Сначала женщина подумала, что земля пошла трещинами, но потом поняла, что с неба упало нечто гигантское. В тот же самый момент, будто в унисон со звуком падения, буря начала слабеть. Ветер утих, а закрывающий все поле зрения лед исчез. Когда вокруг прояснилось, Шанте увидела упавшего на трибуны дракона с замерзшими крыльями и разглядывавшую его пустым взглядом девушку. «Всё кончено». Приложив руку к груди, Шанте глубоко вздохнула. Холодный воздух с частицами льда пронзил легкие. «Пусть битва и шла с переменным успехом, результат вполне естественный. Не существует обычного истинного духа, который мог бы в одиночку справиться с аномальным видом. И хотя последняя загадка этой девушки, ее оратория, так и не раскрыта, сейчас нет смысла забивать этим голову. Фалма, отдай нам катализатор!» Обратилась женщина, упавшая на колени и опустившая глаза к земле девушки. Ответом была тишина. «Это тоже естественно. Мне отсюда видно, как тяжело она дышит. У нее уже не осталось силы воли на ответ. Ты и правда сильна. Но хватит уже. Ты потратила так много крови, а потом еще призвала истинного духа. Если ты еще... Красные. Песнопения. Крова. Музыка. А?» Над ареной, над Колизеем. Нет, всем Энзи и его окрестностями. Тот поцелуй, что не смог осуществиться, и тебя, любимого, достичь, теперь уже обрел расплавленного до красна железа вкус. В небесах раздался звук. Это был чудесный голос принцессы Фалма Фил Фолисбелл, перед которым склонялись все другие звуки. И щебет певчих птиц, и звучание самых искусных музыкальных инструментов, все существующие в природе напевы. «Землетрясение?» Ада почувствовала под ногами дрожь и нахмурилась, ни на секунду не спуская взгляда с кончика копья Арвира. Всего несколько минут назад Колизей строгнулся от страшного грохота. Тогда Аде показалось, что на землю упало нечто гигантское. Но сейчас все было совсем по-другому. Слабые толчки не только не прекращались, а даже становились чаще, но при этом их сила была непостоянной. «Не похоже на землетрясение. Да и вообще в Энзю их не бывает. Какое-то неправильное чувство. Вспоминается состязание. Прямо перед тем, как из яиц появилась та пятицветная гидра, земля дрожала точно так же, как сейчас». Ада ощутила холодок, будто рядом с ней появилось какое-то невиданное никогда прежде, совершенно особое чудовище. «Арвир, ты...» «Я не сломить. Ту ненавидящую поражение принцессу сломить нельзя». С губ Арвира сорвался сдавленный хрип. Кроме того, в его голосе чувствовалась колючесть, которую Ада никогда прежде не слышала. «Принцесса, сестрица, я. Именно в таком порядке мы познакомились с Ксео. И также различна глубина нашей связи с ним. Даже без просьбы от Ксео она по собственной воле будет сражаться, пока не упадет и начнет харкать кровью, но ни за что не сломается. Вот такая она, эта принцесса». «Этот грохот – дело рук одного из вашей компании?» «Процентов на 80 или 90, да. Но я совсем не хочу, чтобы это было так. И я, и сестрица, и, конечно же, Ксео, все мы очень этого не хотим. На самом деле принцесса не в том состоянии, чтобы сражаться. Пусть она ничего и не говорит, но ее тело изъедено столь серьезной болезнью, что она в любой момент может умереть». Голос Арвира можно было сравнить разве что с шумом от проржавевшей и перекрученной проволоки. «Вы послали смертельно больного человека сражаться с Несирисом?» «Я только что сказал. Вот такой у нее характер. Ее собственная жизнь стоит для нее на втором или третьем месте. А вот песнопение, укорачивающее ее жизнь, и есть для нее все. Она, лучше, чем кто-либо, знающая собственное тело, выбрала такой путь. И ни у кого в этом мире нет права ее осуждать». «Арвир?» Ада проглотила уже готовые вырваться слова. «Я не понимаю, почему Арвир злится? Я не понимаю, никому он обращает эту злобу, ни ради кого. Значит, я пока еще совсем ничего не понимала в чувствах Арвира?» Несмотря на окружающую ситуацию, Аде стало трудно дышать от странного, напоминающего пустоту чувства в груди. «Арвер, я... Именно поэтому я считаю принцессу сильной. Такие, как мы с тобой, люди, не подхватившие даже обычной простуды, не могут ее победить. Потому что она знает, насколько тяжело дается даже такая элементарная вещь, как просто жить». «Запомни одну единственную вещь, паренек. Этому ты не научишься ни за какое время, если продолжишь просто существовать как певчий. Кроме того, это имеет отношение к твоему наставнику, Джошуа». «Даже в свои последние моменты несешь бред», — собирался сказать Лефис, но слова растворились и осталась тишина. Возможно, это случилось из-за того, что он увидел лицо противостоявшей ему женщины. На нем больше не было прежней немного презрительной улыбки. В ее спокойном облике чувствовались глубокий ум, любовь и тихая торжественность, которую стоило называть благоговением. «Самый тяжелый, но при этом самый непризнанный людьми труд в этом мире – это труд жить. Предположим, ты упорно трудишься ради того, чтобы стать певчим, ты надрываясь до крови работаешь, чтобы платить за школу, и все же эти условия приносят определенные плоды и потому заметны для глаз, и результат не важен». «Что еще за труд жить? Все люди такие». «Да, мы очень склонны к подобной гордыне. Я говорю не о вот таких вот абстрактных вещах, паренёк». В глазах стоявшей напротив Лефиса певчи была видна такая же сила, какая есть у матери, уговаривающей своего ребенка. Скорее всего, ни один мужчина не мог достичь этой сферы. «Я сейчас говорю о тех людях, которые с самого рождения страдают от тяжелых болезней. О детях, которым нельзя даже на полчаса сдвинуть прием лекарств, которые обязаны соблюдать строжайшую диету, которым не дано даже возможности просыпаться тогда, когда им самим захочется. Я видела бесчисленное множество таких детей». Тесей рассмотрела лишь потолок, полностью сконцентрировавшись на собственных словах. И вот в такой открытой и беззащитной позе она продолжала говорить. «Эти дети постоянно сражаются со смертью. Если они будут хоть немного лениться, то умрут. И вот чтобы это ни случилось, им нужно прикладывать усилия и цепляться за жизнь. Это самое тяжелое, совершенно бесконечное нечто, которое уже нельзя даже называть трудом. Рожденные здоровыми люди невольно забывают об этом. Запомни мои слова». «И какой смысл в этом разговоре здесь и сейчас?» «В нашей компании есть одинокая, незнакомая с миром, считающая большую часть дел лишь обузой леди. А леди, которая была поражена неизлечимой болезнью еще до того, как начала осознавать себя, по-хорошему всеми врачами ей предписан полный постельный режим». Женщина медленно опустила взгляд к Лефису, ее лицо приняло прежний, полный презрения вид. «И вот эта леди, которая за своего тела вынуждена прикладывать все свои усилия лишь для того, чтобы жить, впервые сама пожелала чего-то. Она захотела истратить все пропитанные собственной кровью песнопения ради другого человека». «Ты хочешь сказать, для того, чтобы сражаться с Несирисом?» «Песнопение — это зеркало и колокол. Чем тщательнее они отполированы, тем яснее они отражают суть. Чем более сильными чувствами в них ударишь, тем громче они звенят. Именно поэтому леди очень сильна, сильнее всех других певчих нашего мира. Таково красное песнопение кровавой музыки Фалмы Фел Фолисбелл. Мелодия, в которой обитает самый отвратительный и самый сильный истинный дух».